Глава 76. С двумя ранеными наша мобильность упала еще сильнее, но я готов был нести ребят хоть на руках, лишь бы они выжили. Тем более у нас теперь имелся серьезный аргумент против монстров. Внезапное пополнение в лице Кирилла Кукушкина, который просил всех называть себя Арчером, стало настоящим спасением для нашего потрепанного отряда. Подросток давно горел идеей очистить родной город от нечисти, и ему не требовался никакой поводок для лишней мотивации. А уж монстров он бил за несколько десятков метров точно в глаз. К сожалению, его оружие не могло похвастаться какой-либо сверхскорострельностью. Все-таки лук — это и близко не пулемет. Даже на своем высоком уровне Кирилл не мог выпустить больше 4 магических стрел в минуту. Однако и этого хватало противникам с головой. Живым до нас никто так и не добрался. Здесь до недавнего времени хозяйничали гарпии, распугав остальных тварей. А вот сами они являлись легкой добычей для дальнобойного лучника. Несколько штук напоследок решили повторить фокус засады на одной из уцелевших крыш. Но теперь мы были начеку и заранее брали подозрительные места в прицел. Я запустил туда лазу в качестве разведчика, которая вспугнула летунов раньше времени. А в воздухе они превратились пусть и в быстрые, но все-таки мишени. Стрелы с пулями доставали их без труда. Улететь в горы, роняя по пути пометы перья, удалось лишь считанным единицам. Остальные одарили нас опытом и магическими расходниками. А вот деньги мы принципиально не подбирали. Лишняя бесполезная тяжесть, не считая редких серебрушек, которые нечисть нежитью на дух не переносили. Не зря же из этого благородного металла получается одно из самых эффективных средств уничтожения. Традиционные виды оружия тоже вполне неплохо справлялись, но даже они иногда давали внезапный сбой. Те самые ракеты, выпущенные по гаражному товариществу, наделали много шума в городе, разом перекрыв всю остальную канонаду. Шваркнуло так, что у меня разом все внутренности встряхнулись, а в небо взвился огромный столб огня вперемешку с дымом. Да только черная точка с карты никуда не делась, и даже, на мой взгляд, немного прибавила в размерах. Благо, больше ее не бомбили, ума хватило. Либо в спешном порядке готовили боеприпас по убористе, чтобы половину города разом смахнуло. На это намекал резкий отвод тех групп зачистки, что действовали неподалеку от микрорайона Мефодиевка. И еще одно село в прошлом, давным-давно влившееся в город. Там обнаружилось самое ожесточенное сопротивление во всем Новороссийске, и большая часть добровольцев завязла далеко на подступах к кладбищу и его окрестностям. Теперь же им милостиво разрешили убраться во свояси под защиту военных. Все равно они только и делали, что дохли один отряд за другим. Регулярная армия тоже особо не спешила с продвижением в этом районе, решив пока что сосредоточиться на разведке. Глазастый Кирилл пару раз замечал высоко в небе пролетающие над нами точки, скорее всего, беспилотники, которые могут наблюдать за местностью с безопасного расстояния. Только на качественную картинку с кладбища я бы не рассчитывал. Техника вблизи с чернотой традиционно сбоит. К местам массового захоронения всякая нечистая сила относится с особым трепетом, поэтому неудивительно, что червоточина завелась именно там. И теперь счет уже шел не на дни, а на часы. Но это для меня, другие же так не считали. Пока ясно одно, руководство плавучего града понятия не имеет, что делать с аномалией. Хотя у нее в распоряжении есть кое-что посильнее артиллерии. И я всерьез намеревался этим разжиться, отчего дышать приходилось едва ли не через раз. Уж очень ошейнику не нравился ход моих мыслей. Особенно, когда я будто бы невзначай поделился ими с Кириллом, чисто в гипотетической форме. Мол, было бы неплохо, если бы мне кто-нибудь подсобил в этом нелегком деле. Сообразительный подросток все понял на лету, а я внезапно выяснил, что способен вообще не дышать на свету. Трудолюбивые букашки самостоятельно насыщали кровь кислородом и выводили токсины через пот. Правда, пах он довольно специфический, да и разговаривать с пережатым горлом оказалось проблематично. Я решил не доводить до греха и ничего особо не планировать. А то проклятый артефакт окончательно сожмется шипами внутрь, оставив меня без головы. Я ей не то чтобы часто пользуюсь, но без нее будет совсем уж грустно. Зато переключиться мне удалось без особого труда. Хоть где-то мои скачущие с места на место мысли пришлись кстати. Сосредоточился я, конечно же, на скорейшем выполнении задания. Даже ребят подгонял как мог, так что ошейник в благодарность чуть ослабил хватку. Без особого сопротивления мы достигли заветных городских окраин, тотально истребляя по пути все живое и не особо живое. Оба раненых были стабильные, хотя бледная как мел Ира все же вызывала опасения. Мы регулярно скармливали ей новые сферы жизни, оставляя себе лишь самый минимум. Город обрывался очень резко. На одной стороне грунтовой дороги дома есть, а на другой уже нет. Сразу за укатанным полотном из щебенки начинался мелкий лесок, откуда одиноко торчали опоры ЛЭП с обвисшими проводами. Если обернуться, то отсюда открывался неплохой вид на бухту и противоположную часть города, где по-прежнему что-то периодически громыхало. Все-таки незаметно мы поднялись на приличную высоту над уровнем моря. А вот у нас в Восточном стало поспокойнее. Только ничего хорошего это не предвещало. Исхода я видел ровно два. На кладбище роняют что-нибудь запредельно мощное в надежде, что прорыв все-таки удастся захлопнуть. Либо сюда сгоняют все боеспособные силы, оставшиеся в наличии. В любом случае взята пауза, а это уже гарантированный проигрыш. Выкорчевывать заразу нужно здесь и сейчас, пока не разрослась. Финиша наша группа зачистки достигла одной из первых. Так что пришлось разведать заодно еще и соседние участки вдоль дороги в ожидании мобильного патруля. Медали за ранение нам не полагалось, а вот новая задача брежела на горизонте вполне отчетливо. Один из соседних отрядов уже 3 часа не выходил на связь. Так что их направление, скорее всего, должно было перейти к нам. По наследству, так сказать. И плевать всем, что от нас самих остался жалкий огрызок. В итоге ожидание разъезда затянулось на добрые полчаса. Зато мы наконец-то смогли перевести дух и нормально подкрепиться. Благо, время уже вплотную приближалось к обеду. Я снова истребил несколько банок тушенки, после чего занялся приведением нового оружия в порядок. Пожарный топор отыскать так и не удалось, поэтому мой выбор пал на самый обычный колун с деревянной рукоятью около метра в длину. Ничего лучше, увы, не подвернулось. Утолщенное лезвие я чуть подточил, а само топорище обмотал шнуром для сушки белья. Так и скользить меньше будет, и сама рукоять немного укрепится. Хотя сильного удара ей все равно не пережить. Это и близко не стальной сердечник. Если наскочит очередная буренка, от деревяшки только щепки останутся. И вот, наконец, вдалеке послышался басовитый шум моторов. По околице в нашу сторону осторожно двигались 2 машины. Военный внедорожник на базе старого доброго УАЗа с внушительным кенгурятником и странный бронеавтомобиль на толстых колесах. Таких аппаратов я прежде еще не встречал. Весь такой угловатый, неказистый, как будто небольшой грузовик решили обшить броней, оставив узнаваемые черты. Наверху вообще виднелись наваренные внахлёст металлические пластины рядом со спиленными дугами для тента. Не самая навороченная техника, но сейчас чем проще, тем лучше. Главное, что почти везде проедет. Мобильность в этой местности – залог выживания. А все, что посерьезнее, сейчас работало в других районах. Целью этих же патрулей было прежде всего принять работу добровольческих отрядов и заодно выставить антимагический барьер вокруг восточной окраины. Монстров это не сильно остановит, а вот черную проказу вполне. Военные машины притормозили в нескольких метрах от нас, после чего из Урала выскочили 3 бойцов, упакованных в добротную броню. Не то что наша команда бомжей-мародеров. А про оружие лучше вообще не вспоминать. «Ну что, в Багдаде все спокойно?» С иронией поинтересовался один из троицы. «Пока что да», — спокойно ответил Федор. «Но скоро здесь будет очень жарко». «В смысле? На карту посмотри». «Ты про это?» — отмахнулся говорливый боец. «Не ссы в компот, там повар ноги моет. Разберемся и с этим. Ваше дело всякую шелупонь по подворотням щемить. А теперь стволы на обочину и 2 шага в сторону». «Эй ты, зеленый Раскольников, топор тоже бросай», — добавил другой, не сводя с меня цепкого взгляда. «И вообще весь холодняк. Как вас таких не сажали, ума не приложу. Крестьянское, блин, ополчение». «Невкусное мы», — проворчал за меня Михаил. Сам я ответить не мог из-за нового приступа удушья. Бойцы же взяли нас на прицел автоматов и ручного пулемета, и даже водитель джипа к ним присоединился. Оттого их получилось 4. Очень плохо, потому что есть еще и броневик, в котором тоже наверняка кто-то сидит. Штрафники к подобному давно уже привыкли, поэтому возмущаться не стали и послушно сложили оружие, куда сказано. Благо его у нас кот наплакал. Затем один из бойцов под прикрытием остальных сноровисто обыскал каждого, и нас наконец-то оставили в покое. Только Федор удивленно заозирался, ища глазами новенького члена отряда. «А где?» Но я вовремя похлопал его по плечу и покачал головой. Охотник нахмурился, но возмущаться вслух не стал. И на том спасибо, потому что говорить я уже не мог. Горло пережало так, что снова включился фотосинтез. «Трехсотые ваши стабильные хоть?» — уточнил все тот же бравый вояка, кивнув в сторону раненых. «А то запаришься их потом наружу выметать». На него неодобрительно шикнул один из своих, лишний раз доказав, что все люди разные. «Да и к нам на окраину вряд ли отправили лучших из лучших. Большинство из них явно были ополченцами, в лучшем случае прошедшими срочную службу. Уж я на таких успел насмотреться. Вся бравада с них моментально слетает, как шелуха при первой же серьезной заварушке. И чаще всего она для них становится последней». «Обоим не повредит медицинская помощь, но прямо сейчас они не умирают», — прокартавил Михаил. «Спасибо, что побеспокоились». «Тогда грузимся, ставим точку и погнали дальше». «А мы?» «А вам что, заняться нечем?» Весело оскалился вояка, продемонстрировав крупные зубы желтоватым отливом заядлого курильщика. «Ща пристроим!» «Соседний участок прошерстите в обратку, и на сегодня все», — добавил тот, что нас обыскивал. «Пока центр не зачистят, дальше соваться опасно». Здесь он был совершенно прав. Только завтра там будет в разы хуже. Если же сверху бахнет еще и очередная магическая буря, тогда вообще до свидания. А что-то подобное непременно случится, раз Хаос решил прибрать это место к рукам, точнее, к щупальцам. Нет, действовать нужно здесь и сейчас, второго шанса не будет. Стоило мне так подумать, как поводок еще больше сжался, уколов шею шипами. Нужно поторапливаться, иначе голова у меня болеть больше никогда не будет. Тем временем бойцы приказали нам грузить раненых, а сами сгрузились возле джипа. Приглядывать за штрафниками вызвался тот самый говорливый вояка, которому явно понравилась эта роль. Мы вчетвером привычно подхватили самодельные носилки и потащили их к броневику, стоявшему чуть поодаль. «Это что, 40-й БТР?» — удивленно пропустил Федор. «Где вы его откопали?» «Неубиваемый утюг, между прочим», — кивнул наш конвоир. «Не поверишь, в гараже у одного умельца нашли. Он там чего только не восстанавливал. Наши потом довели коробку до ума, и с тех пор на нем гоняем». Он потянул за кормовую часть борта, где крепилось запасное колесо, и распахнул дверцу. Внутри было пусто, за исключением пары человек на передних сиденьях. Никакой перегородки между кабиной и десантным отсеком не оказалось. Хоть какая-то хорошая новость. «Давайте бего...» Договорить вояка так и не успел. Я резко рванул самодельную ручку на себя, и у меня в руках оказался толстый металлический прут около полуметра в длину. «Прости, Андрей, но придется тебя немного побеспокоить». Благо, о щебень мечник стукнулся лишь ногами. Мы мастерили носилки из чего попало. Все держалось на проволоке и честном слове. Но сейчас такая ненадежная конструкция пришлась как нельзя кстати. Импровизированная дубинка прилетела опешившему конвоиру точно по каске. Благо, та оказалась не столь крепкой, как у войск специального назначения. Караванщики как-то дали мне поносить знаменитую сферу, после которой у меня к вечеру дико разболелась шея. Вот той любой удар, что под затыльник. Врезал я от души ее ополченца хоть на миг, но должно было потемнеть в глазах. А большего мне и не нужно. Второй удар пришелся по руке, придерживающей автомат на ремне. Все, в ближайшее время это уже не боец. И пока он только собирался заорать благим матом, я схватился за его оружие и добавил еще и прикладом по лицу. Крепко, до хруста, чтоб надолго проняло. Минус один, лиха беда начала. «Ты что творишь?» Больше ничего Федор выдавить из себя не смог. От такого зрелища сжался и его ошейник, что являлось хорошим показателем. Меньше всего хотелось воевать с недавними соратниками. Им и так из-за меня не сладко придется. Что сейчас, что потом. А вот мой поводок уже не церемонился и вовсю начал втягивать шипы внутрь, отчего по шее ключицам заструилась кровь. Трофейный автомат меня не заинтересовал, разве что магазин я отстегнул на всякий случай. Все произошло так быстро, что сидящие внутри броневика только начали оборачиваться, когда к ним со свистом влетела парочка светозвуковых ракет. Единственная вещь, кроме ошейников, чем снабжали каждую группу в избытке. Потому что связь могла навернуться в любой момент, а давать о себе знать необходимо. В закрытом помещении эффект превзошел все ожидания. А еще военные получили едкого дыма полный салон в придачу. Осталось только захлопнуть дверцу, будто крышку от духовки, чтобы избежать лишней вентиляции. Раненым пока все равно туда рановато. Прочие добровольцы застыли каменными стуканами, не зная, что им делать. Хорошо, хоть Иру не уронили, ей встряска противопоказана. За врага ребята меня все еще не считали, но и помогать особо не рвались. А пока не стало слишком поздно, я поспешил к джипу, возле которого в повалку прилегли отдохнуть остальные бойцы. Тут уже заслуга целиком и полностью Кирилла, который имел в своем арсенале не только плазменные стрелы, но еще и шоковые. Паренек подходил к своей раскачке очень вдумчиво, подбирая снаряды под любого возможного противника. Кому не страшен огонь, на том вполне может сработать электричество или другая стихия. Сам лучник продолжал оставаться в невидимости, на всякий случай. Дискотека внутри броневика уже отгремела, и его экипаж мог в любую секунду доставить нам хлопот. Хорошо, что ремонтники закатали всю крышу в сплошной металл, и места для крепления пулемета там не осталось. Стрелок мне бы сейчас обломал всю малину одним своим присутствием. Да и в целом патрульные повели себя слишком беспечно, скучковавшись рядом с джипом. Ополчение, что с них возьмешь? Суеверные караванщики на рейде больше 3 человек вместе не собирались в принципе, даже прикурить никому постороннему не давали. Но там были сплошь тертые мужики, прошедшие не одну заварушку, а это накладывает свой отпечаток. Лежали ополченцы без движения, но раз мне до сих пор не капнуло опыта, отпивать их еще рановато. Так что я не стал терять время на прощупывание пульса у каждого, а нырнул в багажник УАЗа, чья дверца так и осталась распахнутой. Внутри обнаружился штабель из деревянных ящиков с военной маркировкой, в каких обычно перевозят боеприпасы. Но мобильным разъездом такие запасы были без надобности, они не для боевых действий здесь катаются. Крышка у верхнего ящика оказалась приоткрытой, так что я без труда достал оттуда крохотный пластиковый кофр, окантованный металлом, в каких обычно стилисты таскают свои косметические принадлежности. К Насте частенько заглядывали всякие мастера ногтей, бровей и прочих женских прелестей, так что ассоциация у меня возникла именно такая. Запирался чемоданчик на 2 обычные защелки. Стоило их открыть, как он внезапно вспыхнул, резанув по глазам ярким светом. Спасибо, хоть не взорвался, благо я поставил его на один из ящиков. Когда проморгался, понял 2 важные вещи. Проклятая удавка наконец-то перестала вгрызаться в шею, а на крышке ящика теперь стояла уже знакомая пирамидка с затейливым руническим узором на гранях. Рядом с ней остался квадратный слой сажи, все, что осталось от контейнера. Самое время облегченно выдохнуть, да нечем. Но все же я оказался прав. Клин клином вышибают. «Ну ничего себе!» — удивленно присвистнул Кирилл в зарослях на обочине. «У меня все спеллы заблочены!» Подросток снова стал видимым. Да его блочный лук теперь превратился в дорогую игрушку. Стрелы он формировал из его собственной энергии, так что теперь ему оставалось лишь грустно побренчать на тетиве. Часть проблем я благополучно решил, но далеко не все. Горло по-прежнему стягивал ошейник, глубоко вонзивший шипами. И от этого добра нужно было как можно скорее избавиться. Мелькнула мысль позаимствовать у кого-нибудь из прикорнувших бойцов нож. Но мы до конца так и не выяснили природу детонации артефакта. Взорвать себе шею в мои планы не входило. Ошейник закрывался на хитрую застежку. Вот только расстегнуть ее самостоятельно я не мог при всем желании. А вот рукастый Кирилл заверил меня, что легко с ней справится. Он в свободное от охоты время много практиковался во взломе замков, чтобы бесшумно попадать в запертое жилище, так что опыт у него имелся. Парнишка вообще оказался сущим самородком. Вот что значит целеустремленность. Ради мести он был готов хоть дьяволу рога свернуть. Но имелась тут и другая сторона медали. Слишком он зациклен на отмщении. Такое до добра обычно не доводит. Чтобы нам не мешали, я быстренько зафиксировал каждого бойца строительными стяжками по рукам и ногам. Спасибо кратковременной работе в правоохранительных органах. Научили обходиться подручными средствами. Пластиковые хомуты попадались чуть ли не в каждом гараже или подсобке, так что найти их не составило большого труда. И пусть они кажутся несерьезными, освободиться от них без инструмента не так уж просто. Всего военных оказалось 6. 4 были в джипе, еще парочка осталась мариноваться в задымленном броневике. Возиться с ними я не хотел, потому что нашел все, что мне нужно. Только кроме них имелось еще 3 добровольцев, получивших временную свободу. Уж от кого я не ожидал сопротивления, так это с их стороны. Пока Кирилл ковырялся в замке, периодически пачкая руки в моей крови, к нам потихоньку приблизился Федор с автоматом, который принадлежал говорливому вояке. Только магазин охотник пристегнул свой из старых запасов. И сейчас оружие смотрело точно в нашу сторону. «Сбежать задумал», — хмуро проронил мужчина. Следом за ним показались Михаил с Софьей, которые смотрели на меня с неприкрытым осуждением. В принципе, было за что. Оправдаться я физически не мог, поэтому слегка кивнул, поморщившись от резкой боли в горле. Зря одернулся, шипы как будто только этого и ждали. А тем временем в броневике открылась почти треугольная дверца со стороны водителя, и оттуда практически мешком вывалилось бесчувственное тело в камуфляже. Следом с противоположной стороны шмякнулся и второй боец с тряпкой на лице, надсадно кашляя от дыма. Этот был вполне в сознании, а значит, проблем у меня лишь прибавилось. Час от часу не легче. «Поднимите руки и отойдите от машины, оба», — приказал Федор, угрожающе поведя стволом. «Подождите, я почти закончил», — взмолился в ответ Кирилл. «Он же так умрет, видите?» «Невелика потеря». «Вы не понимаете, он помочь хочет, а вы мешаете». «Кому помочь, себе?» — съехидничал Михаил. «Или нас тоже на побег подбить?» «Замечательная идея, просто 10 из 10, если не вспоминать, что отсюда некуда бежать». «Да поймите вы, нас всех из-за него к вышке приговорят, а у меня семья там осталась, между прочим». «Тихо всем!» — перекрыл спорщиков новый голос, сорвавшись под конец на сиплый хрип. Он точно принадлежал представительнице прекрасного пола, но Софья пока что предпочла сохранить многозначительное молчание. До этого соседка меня перед всеми защищала, но сейчас доверие ко мне явно пошатнулось. Сипение, в свою очередь, переросло в дикий кашель, как у заядлого курильщика. И новая участница разговора продолжила лишь спустя полминуты. Получается, это она была на пассажирском сиденье броневика. Кирилл в это время продолжил судорожно ковырять замок, а я попытался скосить глаза так, чтобы подробнее рассмотреть последнего оставшегося в сознании члена патруля. Она будто нарочно подошла ближе, нисколько не скрываясь. При этом пистолет-пулемет смотрел тоже в нашу сторону и даже особо не ходил ходуном, как бывает у неопытных ополченцев. Так я оказался под перекрестным прицелом, как будто сегодня мне мало было приключений. Девушка оказалась вполне приятной наружности, невысокая, длинноносая. Ее слегка вытянутое лицо густо покрывали веснушки и грязные потеки сажи. А вот оценить фигуру не позволяла мешковатая военная форма, доставшаяся ей явно с чужого плеча. Зато подобное облачение куда практичнее повседневной одежды, особенно в нынешних условиях. А вот некоторые девушки даже на службе продолжали наряжаться вызывающе, будто героини киношных боевиков. Выглядит красиво для мужского глаза, но только до первых кустов. «Так, быстро опустил пушку!» — прикрикнула девица на Федора, едва не подавившись новым приступом кашля. Наконец-то система позволила мне ее опознать. Евгения Жень-Жень Комарова. Класс проклятая. Уровень 11. Предрасположенность хаос. Ну вот, еще одна хаотичка на мою бедную голову. «Я не собираюсь оказывать сопротивление», — возразил Федор, кивнув в мою сторону. «Это все он». «Ага, Тимофей Бухлин». Непонятно чему обрадовалась девушка в камуфляже. «Привет, Сдвиг. Ты-то мне и нужен». Тут уже я сам едва не окосел, потому что мое прозвище после 6 уровня не было видно посторонним. Раньше, помнится, возможность редактирования и прочих настроек появлялась только на 9-м, но как-то незаметно мимо меня прошел системный апгрейд, что лишний раз доказывало версию с искусственным происхождением интерфейса. Система потихоньку подстраивалась под нужды людей, хотя раздел с отзывами пользователей в ней отсутствовал напрочь. Мысли в голове пронеслись, как гоночные болиды на трассе Формулы-1. То, что на меня объявлена охота, давно уже не секрет. Как и тот факт, что мой противник является протеже очередного бабулькиного конкурента. А у него вполне могла быть вся информация по мне, вплоть до никнейма. И уже они точно знали, в каком отряде меня искать. Самое поганое, что сейчас я оказался как на ладони. Стреляй не хочу. Можно попробовать укрыться за машиной, благо то стояло совсем рядом. Но вот ребята однозначно попадали под раздачу. Федор уже опустил автомат, а у остальных вообще при себе оружия не имелось. Пришлось извернуться и запустить в очередного киллера металлический прут, заодно толкнув Кирилла за джип. Но мой снаряд цели так и не достиг. Чертова хаотичка успела вовремя пригнуться, и арматурина бессильно звякнула по капоту броневика. Я в присядку пробрался к заднему сиденью, где свалил все личное оружие ополченцев. «Твою ж бабушку!» — возмутилась девица. «А ну, подобрели все быстро, или я сама разозлюсь! Эй, бородатый, я кому сказал опустить ствол и сделать милую мордашку? Тебе что, башку прострелить надо, чтобы быстрее соображать начал?» Я изо всех сил хотел было крикнуть охотнику, чтобы тот ни в коем случае не слушал ее. Но из давленного и пробитого в нескольких местах горла не вырвался даже сип. Чертыхаясь про себя, я вытянул из-под залежи автоматов короткий пистолет. «Дистанция у нас, считай, нос к носу, так что со здоровенным Калашниковым еще попробуй развернись». Федор же, вопреки моему предупреждению, брякнул свое оружие об щебенку и задрал руки вверх. «Умничка!» — похвалила его девушка. Но стрелять в него против моего ожидания она не стала, а продолжила меня увещевать. «Эй, параноик, у нас мало времени, хватит бабушку лохматить. Скоро в себя придут остальные, и тебе точно не поздоровится. Так что слушай сюда. Убивать я тебя не собираюсь, с тобой просто хотят пообщаться, понятно? Что молчишь?» Ответить я не мог при всем желании, так как Кирилл не успел расстегнуть ошейник. Но доля логики в словах ополченки присутствовала. Будь она очередным киллером, стала бы она восклицать вслух, что ищет меня. Если так подумать, у нее была прекрасная возможность молча на всех расстрелять в перерывах между кашлем. Ладно, была не была. Я резко поднялся и вышел из тени УАЗа, держа в руке пистолет на всякий случай. Если что, выстрелить в ответ успею. Несколькими пулями меня не убить, особенно на свету. Разве что девица окажется стрелком от бога и попадет точно в голову. «Так гораздо лучше», — кивнула она, демонстративно задрав к небу пистолет-пулемет. «Теперь смотри сюда, нервный ты наш». Девица стремительно приблизилась ко мне пружинистой походкой, попутно проведя указательным пальцем по пыльному борту внедорожника. Затем она с ехидной усмешкой начертила на моем взмокшем лбу большую букву «П», после чего отступила на шаг и чуть наклонила голову на бок, любуясь получившейся картиной. Ну, чисто авангардная художница возле очередного своего перформанса. Теперь веришь, что я не враг? Мне оставалось лишь слегка кивнуть. Стоит признать, что странная девушка умела производить впечатление. Она, между тем, покопалась в разгрузке и вытащила оттуда что-то вроде металлического штырька со множеством насечек. «Не дергайся, я сейчас тебя освобожу». Она вставила штырь в застежку, что-то с хрустом провернула, и ошейник окончательно потерял хватку. Шипы вошли глубоко, так что артефакт пришлось буквально отдирать от моей многострадальной шеи. После чего я с удовольствием швырнул его на щебень, с трудом подавив желание потоптаться по нему напоследок. Хорошо, что не стал его перерезать. Девушка протянула мне руку в кожаной перчатке с обрезанными пальцами. «Я Женя, приятно познакомиться. Теперь дай мне минутку, я тут все улажу». Федор с остальными штрафниками так и стояли офонаревшими столбами от происходящего, не в силах вымолвить ни слова. А вот я вздохнул слипшимися легкими, которые будто кислотой обожгло, и прохрипел: «Стой!» «Чего опять не так?» — нахмурилась девушка, достав рацию с длинной антенной и гарнитурой в комплекте. «Если беспокоишься о своих друзьях, то мы о них позаботимся, не переживай». «Эй, вы окольцованные! Тащите сюда тех, кто возле БТРа лежит! Только осторожнее!» «А раненые?» — осторожно поинтересовался Михаил. «И их тоже, чтоб все были на виду!» Пока она строила штрафников, я смог кое-как отдышаться, растирая кровоточащее горло. «Спасибо!» «Поблагодаришь потом!» — отмахнулась она. «Когда мы отсюда благополучно свалим!» Звуки выходили из меня с трудом. Гортань адски пекло, как при ангине. Но расставить все точки над «ё» было необходимо здесь и сейчас. Так что я продолжил выдавливать из себя слова. «Мне нужно на кладбище». «Ха, рановато собрался», — хмыкнула она, и лишь спустя мгновение резко переменилась в лице. «Туда? Да ты прикалываешься! Нам нужно остановить то, что там поселилось», — закончил за меня Кирилл, который тоже покинул укрытие. «Интересно, каким это образом?» — проворчала она. «Скажете черноте, кыш-кыш отсюда?» «Почти». Я продемонстрировал ей пирамидку, благодаря которой в радиусе нескольких десятков метров отсюда была заблокирована вся магическая активность. «И что? Предлагаешь обложить ими по кругу и молиться, чтоб дальше не поперло? Ты хоть представляешь, что там у границы сейчас творится?» «Дальше», — покачал я головой. «В самый центр». На несколько секунд в округе воцарилась гробовая тишина, прервавшаяся сопением парализованных бойцов, что потихоньку приходили в себя. Девушка смотрела на меня распахнутыми, зеленовато-карими глазами, будто я сразу предложил ей сходить под венец. Даже кашлять перестала. «Теперь понятно, почему тебя сдвигом прозвали», — наконец выдавила она из себя. После чего со вздохом расстегнула крепление каски и засунула в уши клипсы гарнитуры. Волосы у нее оказались медно-рыжего цвета, остриженные под короткое каре. Из-за наушников я не слышал ответы, так что о ходе переговоров приходилось догадываться по одним только репликам девушки. «Первый прием, это Женька. Я нашла его». «Да». «Но у нас проблемы, он хочет героически убиться». «Ага, именно туда». «Едва не сбежал. На трамвайной мы в самом конце. Нам нужен решало, срочно». «Нет, они пока не в кондиции связаны». «А я нет». «Ты ж меня знаешь, я такую ролевуху не особо...» «Даже так?» «Хорошо, хорошо, поняла, не на шаг. Но если что, я вас всех с того света достану. Конец связи, ага». Она повернулась к нерешительно перетаптывающимся штрафникам и бросила им ключ. «Откупоривайтесь и сидите тут тихо, никого не развязывайте. Считайте, поменялись ролями, теперь вы их сторожите, ага. Кстати, почему остальных еще не упаковали? Непорядок». «В кабине моток репшнура. Вот и займитесь, чтобы не скучать». «Давай, давай, шевелите жопками. К вам скоро Игорь должен приехать. Здоровенный такой, лысый и злой. От его взгляда вам в туалет резко захочется. Не ошибетесь, короче». «Пароль будет что-то типа «Какого хрена здесь творится?» «Ответите, что все это бухлин, а вы вообще в стороне стояли». «Дальше делайте все, что Игорь скажет». «Минуты эдак со второй. Сначала можете сильно к его воплям не прислушиваться». Закончив с инструктажем, девица одарила меня широкой улыбкой. «Чур я за руль!»